Глава 9. Маша. Отдохнувший и окрепший Пататам проснулся в кастрюле с землей, которую Юра с вечера принес в комнату общежития. Настроение у Пататама было превосходное. Он резко выдернул присоски из земли, сделал несколько энергичных движений руками и спрыгнул вниз. «Миллион, миллион, миллион алых роз!» Мурлыкал он песенку, услышанную вчера по радио. Песенка чрезвычайно понравилась космонавту. Она напоминала ему о родной планете, о миллионах цветов, которые остались на ней миллионы лет назад. Постель Юры была аккуратно заправлена, но хозяин отсутствовал. Пататам осмотрелся. Неподалеку на тарелке лежали три апельсина. Пататам подошел к ним и на всякий случай произнес космическое приветствие. Апельсины молчали. «Ишь, какие важные! Не хотят разговаривать!» — подумал Пататам. «Вы здесь в гостях или по делу?» — спросил он. Апельсины не отвечали. Дверь комнаты отворилась, и на пороге появилась девушка со спортивной сумкой через плечо. Пататам вздрогнул. Он узнал девушку. Это она приходила в комиссионный магазин, улыбалась ему и назвала странным именем Буратино. Девушка подошла к столу и заметила маленького пришельца. «Какая встреча?» — удивилась она. «Ты меня помнишь?» «Помню». Пататам почему-то смутился. «Как ты здесь оказался?» «Юра меня купил». Пататам опустил глаза. «Вот молодец. Как тебя зовут?» «Пататам, покоритель космоса». «А я Маша, оператор вычислительной машины». «Где Юра?» «Не знаю. Я проснулся, а его нет». «Наверное, я пошел в магазин», догадалась Маша. «Сейчас будем завтракать». Она достала из сумки бутылку молока, булку и сыр, поставила на стол тарелки и стаканы. «Мы будем с тобой дружить?» — спросила Маша. «Если вы этого хотите, то я с удовольствием», — отвечал Пататам. «Ой, как ты странно говоришь, как старичок. Зови меня на «ты». «Я постараюсь», — обещал Пататам. Маша сняла с тарелки апельсин и катнула его по столу к Пататаму. «Хочешь?» — спросила она. «Откуда он?» — задал вопрос Пататам, останавливая апельсин. Для этого ему пришлось упереться в него обеими руками. Апельсин был тяжелый и неповоротливый. «Он из Марокко». «Это такая планета?» «Нет, это государство в Африке». «Африка — это такая планета?» «Почему ты все считаешь планетами?» — засмеялась Маша. «Я привык иметь дело с планетами», — гордо сказал Пататам. «Я покоритель космоса». «Ах, ну да», — кивнула Маша. «Почему апельсины такие неразговорчивые?» — спросил Пататам. «Они не умеют говорить. Это же растение», — опять улыбнулась Маша. «Я тоже растение, и не вижу в этом ничего плохого», — Пататам обиженно засопел. «Конечно, конечно», — воскликнула Маша, нежно дотрагиваясь до уха носа. «Но ты умное растение, ты умеешь говорить. А наши растения глупые, мы их едим». «Вы едите растения?» — в ужасе вскричал Пататам. «Да, что?» — удивилась Маша. «Интересно, а что вы еще едите?» «Колбасу, сыр, мясо», — принялась перечислять она. «Это не растение?» «Нет, это пища животного происхождения». «Какого?» «Животного», — сказала Маша растерянно. «А что это такое?» «Коровы, куры, овцы». «Постойте, постойте», — остановил ее Пататам. «А сами вы кто?» «Мы люди. Зачем это тебе?» «Не растения и не животные?» — уточнил Нил Пататам. «Ну, животные мы, животные!» — чуть не плача закричала Маша. «Чего ты ко мне пристал? Мы не такие животные, как они». «Откуда вы это знаете?» — спросил Пататам. «Это же само собой понятно. Мы говорим, мы думаем». «Говорить и думать — это не одно и то же», — изрек Пататам. Маша задумалась. Тут появился Юра с яблоками, колбасой и печеньем. Он взглянул на стол и поцеловал Машу. «Молодец, Машенька, спасибо». Пататаму сделалось неприятно. «Перебил на самом интересном месте», — подумал он. «Юрик, он довел меня», — пожаловалась Маша. «Почему вы едите растения? Почему вы едите животных?» — передразила она Пататама. «А почему мы их едим?» Юра сразу стал серьезным. Он снял очки и протер их, собираясь с мыслями. «Видите ли, Пататам», — медленно начал он, — «это непростые вопросы. У нас на Земле так устроена жизнь». «Какая же это жизнь?» — буркнул Пататам. «Разве у вас не так?» «Мы помогаем друг другу, растем рядом и радуемся жизни и свету. Наше солнце и почва дают нам все, что нужно». «Вам хорошо!» — выкрикнула Маша. Присосался к земле и сыт, и совесть чиста, главное. Никого не едят, видите ли. А мы так не умеем. — Погоди, Машенька, — возразил Юра. — Может, мне самой жалко всяких цыплят и телят. Может, вдруг заплакала. Я об этом не хочу даже думать. А тут явился этот вегетарианец. — Он не вегетарианец, — улыбнулся Юра. Потом взглянул на всклипывающую Машу, ему вдруг до невозможности стало ее жалко. Он рассердился на себя за то, что довел ее до слез. «Пускай ест, кого хочет», — подумал он. «Пускай даже меня съест, лишь бы не плакала. Зачем она плачет?» Юра стер слезы с Машиных щек и снова поцеловал ее. Потатаму стало тоскливо. Он оперся на круглый бок апельсина, тот был бугристым и влажным. «Эх, брат апельсин», — подумал Потатам, — «мы с тобой растения, нас можно есть, но любить нас нельзя». Сквозь шкурку апельсина просочилась прозрачная крупная слеза. Юра с Машей быстро позавтракали, причем Потатам снова попробовал молока из блюдечка, после чего Юра стал собираться в свой институт к профессору Стаканскому, чтобы доложить ему результаты работы. Он исследовал поле тяжести Земли, надеясь найти в нем небольшие дыры, где сила тяготения пропадает. Если бы их удалось найти, то можно было бы летать в космос без ракет, но Юра пока не нашел таких дыр в поле тяготения. Он представил себе, как профессор Стаканский опять хихикнет и скажет, потирая руки: «Опять в чудеса ударились, любезный Юрий Глебович, пора с этим кончать», и хлопнет ладонью по своей монографии, которая всегда лежит у него на столе. Юра взглянул на часы и сказал: «Мне пора». «Юра, можно я Потатам с собой возьму?» — спросила Маша. Потатам насторожился, опять его не спрашивают. Но Юра, мягко улыбнувшись, только покачал головой. «Нет, не надо, с ним может что-нибудь случиться». Маша надула губы, а Потатам решительно выступил вперед и заявил: «Я пойду с Машей. Или вы считаете, что я теперь ваша собственность на том основании, что заплатили за меня 75 рублей? Это не дает вам права распоряжаться моей свободой». «Ничего я не считаю», — рассердился Юра. «Можете идти, куда хотите». «Вот и чудесно». «Спасибо», — Маша поцеловал Юру в щеку, Потатам передернула. «Что это они все время целуются?» — с досадой подумал он. Маша взяла Потатама и, недолго думая, продела его в пуговичную петлю на лацкане своей куртки. Потатам повис в петле, удобно опираясь локтями. Над лацканом осталась торчать его голова с ухоносом и сложенные на груди руки. «Все будут думать, что ты брошка», — сказала Маша. Потатам усмехнулся. «Ладно, пусть брошка. Я выше этого». «Всего хорошего», — сказал он Юре. «Не потеряй его», — сказал Юра. «И вообще, будьте благоразумны». Маша вышла на улицу и пошла, помахивая сумкой. Из лацкана торчала голова Потатама. Маша косилась на нее и улыбалась пришельцу. Она радовалась, что никто во всем городе и на всей земле не догадывается, какое чудо висит у нее на куртке. Потатам задрал голову и посмотрел на Машу снизу. Только тут он заметил, что Машины губы выкрашены в красный цвет. Это его заинтересовало. «Почему у тебя губы в краске?» — спросился он и смутился, ибо впервые обратился к Маше на «ты». «Я женщина», — сказала Маша. «Женщина», — повторил Потатам. Ему понравилось это слово. Он уже хотел выяснить, что такое женщина, но тут Маша наклонилась к нему и дотронулась губами до уха носа. «А ты порозовел местами», — сказала она. «Почему?» «От свежего воздуха», — смущенно пролепетал Потатам. «А сейчас на тебе появились синие пятнышки. Ой, как интересно!» — воскликнула Маша, глядя на Потатама. «Ничего интересного», — буркнул Потатам и отвернулся. Он-то хорошо знал причину, из-за которой появились эти пятнышки. Дело в том, что жители Талинты выражают свои чувства не только словами, но и изменением цвета кожи. В обычном состоянии все талитяне зеленые, но когда влюбляются, то становятся розовыми, а потом и красными, в зависимости от силы чувства. Если талинтянин врет, то на нем немедленно проступают синие пятнышки от стыда, а если испугается, то на время чернеет. Видимо, Потатаму очень понравилась Маша, вот почему он порозовел, а потом смутился, соврал и покрылся синими пятнышками. «Ты ужасно смешной», — сказала Маша. «Мы поедем в парк кататься на карусели». «Хорошо», — кивнул Пататам, слегка обидевшись на слово «смешной» и от обиды становясь на миг сиреневым. Но Маша не заметила этого. Она села в трамвай, и они поехали. В этот час в парке было пусто. Старик, обслуживающий карусель, оторвал Маше билет, и она устроилась на висячей скамейке, пристегнувшись толстым ремнем. «И охота одной кататься», — проворчал старик, включая карусель. Колесо медленно сдвинулось с места, заскрипело, пустые скамейки на цепях качнулись и разошлись веером по сторонам. В лицо Пататаму подул встречный ветер, и он вспомнил о космосе, о бесконечном полете во Вселенной. У него дух захватило. Они катались и разговаривали. Пататам рассказывал Маше о родной планете, о дереве, на котором они выросли, о своем братце по разуму Мононаме. Старик сидел в будке, удивляясь. Странная девушка в одиночку кружилась на карусели и разговаривала сама с собой. «А где же твой братец?» — спросила Маша. «Он остался у Лены и Пашки». «Где это?» «Не знаю». Пататаму стало в этот миг совестно, потому что он совсем забыл о Мононаме. Так хорошо ему было с Машей. «Я должен его разыскать», — добавил он. «Разыщем, а сейчас мне нужно на работу». «Я хочу с тобой», — быстро сказал Пататам розовея. Маша только улыбнулась. Она сошла с карусели, поблагодарив старика, и медленно пошла к выходу из осеннего парка. «Тебе не холодно?» — спросила она Пататама. Не дожидаясь ответа, Маша вынула пришельца из пуговичной петли и переложила к себе за пазуху курточки. Пататаму стало тепло. От Маши вкусно пахло незнакомым запахом, как от цветов на планете Талинта. Пататам спрятал ухонос у нее на груди и задремал, вдыхая сладковатый запах духов. «Дурачок!» — нежно прошептала Маша, поглаживая Пататама, как котенка. Если бы он слышал, то, наверное, обиделся бы, но Пататам уже спал, тихонько посапывая. Маша села в трамвай и поехала на работу.